Эпилог. Как же приятно просыпаться чистым, в теплой мягкой постели. Еще приятнее сделать это рядом с прекрасной, полностью обнаженной девушкой, с которой у тебя перед сном был секс. В нашей комнате было тепло, а в кровати на пуховой перине прямо даже жарко. Потому во сне Маша выбралась из-под одеяла, и теперь я мог вволю ей полюбоваться. Светло-пшеничные волосы разметались по подушке короной. Тонкая, правда, далеко не осиная талия. Во сне рыцарь прикрыла грудь рукой, зато округлые, идеально гладкие ягодицы так и манили за них ухватиться. Собственно, я не стал себе отказывать в удовольствии, второй рукой проведя по рельефному животику. Да, такой присухой не то что кара, я сам похвастаться не мог. Моя ладонь проскользнула ниже, нежная бархатистая кожа без единого волоска словно магнитом притягивала пальцы и буквально заставляла гладить и ласкать женское тело вновь и вновь. От печати подчинения, регулирующей помимо всего прочего рост волосяного покрова по всему телу, мой бывший оруженосец была освобождена 3 года назад. Однако стихия света в умелых руках прекрасно заменяла и бритву, и химчистку, и ванну. Даже могла ограниченно лечить, вот только не все, далеко не все. Я нахмурился, пальцы нащупали на внутренней стороне бедра спящей красавицы, давно заживший шрам. И как пропустил, вроде везде смотрел, нет, так не пойдет. Раньше мне потребовался бы скальпель, теперь хватило одной магии. Сила заструилась с кончиков пальцев, уперлась в кожу, попыталась по ней растечься, но я надавил, и светящаяся зелень стала проникать сквозь естественный барьер любого мага. Пусть даже если маг называется рыцарем света. «Обязательно было будить?» — не открывая глаз, сонно пробурчала будущий паладин света, доблестная леди Мария. «Или тебе вчерашнего не хватило?» Я фыркнул. «Мне не хватило. Как же?» «А кто полночи мне все более и более хриплым голосом шептал? Еще!» Стихия жизни может творить чудеса, а помноженное на соответствующие знания способно заставить эти чудеса повторяться вновь и вновь. Но ведь и в этом случае надо меру знать. Уже закончил, я полюбовался на внедренный конструкт и сияющих изумрудных линий. Организму нужно было разрушить соединительно-тканный рубец вокруг давней раны и равномерно зарастить его здоровыми клетками, а кое-где заново прорастить нервные окончания и сосуды. Обычно на это уходят дни и недели, а чтобы все сработало за 5 минут, нужна энергия, запас который я и оставил. А еще нужно, чтобы излечиваемый маг полностью доверял виталисту, иначе все закончится на попытке продавить чужую стихию. Нет, можно и силой продавить, иначе бы на твари магия вообще не действовала. Но все равно чужое колдовство долго не удержится, ломаясь и деформируясь под напором магических сил организма реципиента. Вместе с зачарованным куском пораженных магом биологических тканей, обычно. «Зря стараешься». Маша окончательно проснулась, села, подогнув одну ногу и вытянув другую, чтобы рассмотреть место лечения. А я вдруг начал ощущать сомнение, что вчерашнего мне действительно хватило. «Через год встретимся, и не заметишь, что вообще что-то убирал». «Не зря», — с нажимом возразил я. «Говорил же уже. Каждый шрам нарушает трофические процессы. Мой бывший вассал была слишком культурной, чтобы попросить меня заткнуться. Но у нее был в запасе безотказный способ. Раз, и я уже прижат к простыне, точнее вдавлен в нее, а губы надежно заняты процессом, полностью исключающим какие-либо осмысленные звуки. От девушки хлынула волна света, и я постарался расслабиться, уговаривая жизнь пропустить дружественную стихию. Как я и сказал, нужно полное доверие, Попади любой другой виталист в схожую ситуацию, не исключаю, что, простите за натурализм, обгадился бы от ужаса. Ведь свет не только печати может лишить, но и загадочный источник магии в организме одаренного может затушить. Впрочем, светлый рыцарь ничего подобного не хотела, всего лишь небрежным усилием заменила утренний душ и чистку зубов. Когда свет погас, я сам создал что-то вроде волны жизни, а это вместо утреннего кофе. Вот завтрак лучше не заменять. Белки, жиры и углеводы из магии возникнуть не могут, но завтрак, пожалуй, подождет. Маша оторвалась от меня, облизнув губы, но не делая попытки встать. Наоборот, поерзала и констатировала факт. Все-таки не хватило. «Просто ты слишком красивая». Любовница мне подыграла, но все равно пришлось сгруппироваться, чтобы рывком поменять позицию и подмять ее под себя, не размыкая объятий. Не знаю, стоит этим гордиться, но я уже научился быстро просекать, какая девушка что в постели любит. Рона вон всегда была готова к позе наездницы. Каре, как я заподозрил, для секса очень нужен был экстрим. Уж очень она наслаждалась процессом на стене. А кое-кто, не будем показывать пальцем, обожал, чтобы ее трахали сзади, одновременно удерживая за длинные чувствительные звериные уши. Маша же... Повезло мне, что дочка кузнеца была вполне себе средневековой дамой, и о том, что лишний вес — это же ужас-ужас, не подозревала. Впрочем, ее вес был совсем не лишним. Мышечная масса критически важна для подвижности в тяжелых доспехах. Я с полсотни шрамов с ее кожи свел. А что было бы, если от части ударов она не могла бы уворачиваться? Стоило также учитывать, что девушка была повыше меня ростом и с детства привыкла махать кузнечным молотом, потому и раньше не казалась трепетной ланью. К счастью, мясо на монастырских харчах и под присмотром взрастивших не одно поколение светлых рыцарей, наставников, наросло как надо. Это раньше. Из-за слишком широких плечей девушку можно было перепутать с парнем, если одеть соответствующе. Теперь же крутые бедра могли заставить греческую мраморную статую позеленеть от зависти. И про задницу я уже говорил. Сверху тоже все стало просто прекрасно. Отчего фигура Маши приобрела законченную гармоничность. Правда, гармоничность гармоничностью, а подковы светлый рыцарь могла теперь на раз-два гнуть. Не пальцами, к счастью, двумя руками, но... Да и полуторник в ее руках ласточкой порхал. И, судя по кое-каким слухам, с кулака в морду прописать за комплимент или там косой взгляд, леди-рыцарь могла получше иного задира мужика. Ничего удивительного, что со мной ей захотелось почувствовать себя слабой и хрупкой женщиной. Да, пришлось постараться. Особенно вчера. Ага. Но, как вы, наверное, уже догадались, я был не против. Совсем не против. «Проводишь меня до казармы?» — вполголоса спросила Маша. «Полчаса у меня точно в запасе есть». Я погладил грустно глядящую на меня Милку по морде, потом забрал у конюха повод своей лошади. А если что, не переломится Ромар, подождет. Трактирный служка еще сильнее выпучил глаза. Штабная крепость на третьей линии только казалась огромной, а так деревни-деревни. Все про всех знают, и особенно на слуху фигуры, калибра, замкома тылового штаба. Или, например, такие, как лейтенант Арн, звание вроде бы невысокое, но ведь он сын самого. И вполне, говорят, папеньки достоин. Тьфу! Вот уж последнее, чего я от своей здешней жизни хотел, обрасти такой славой. Герой, мать его! Как только обживусь на новом месте, сразу же попробую наладить связь, посулил я девушке, когда мы бок о бок выехали со двора. Вообще, по крепости запрещалось передвигаться верхом, кому попало, но у моего статуса были и положительные стороны. «Письма — это гораздо лучше, чем ничего», — через силу улыбнулась рыцарь. «Два года», — в очередной раз пообещал я ей. «Стажировка закончится, и я сразу приеду к тебе». «Жить на два дома — так себе идея», — покачала головой дочка кузнеца. «Особенно если этот второй дом рядом с паладином, которого в любой момент могут послать куда угодно, а в первом — Рона, которую за пределы республики не вывести?» «Я решу эту проблему. Не знаю как, но решу», — твердо пообещал я ей. «Возможно, мне удастся убедить твое руководство, что отдавать столько лет службе свету — это перебор». «Да уж», — она фыркнула, но потом задумалась и признала. «Хотя, ты можешь, смог же отца Митчелла убедить, что мне нужно дать увольнительную на месяц». «Зато себе выбить не смог, настала моя очередь фыркать. Митчелла я просчитал. Старик, клирик, тот еще авантюрист и одновременно политик. Опасное сочетание, недаром этот доморощенный фанатик, как бы это помягче выразиться, социальных исследований, в горловину приперся, как только Кристиан свалил в поход. Не совсем уверен, что полностью угадал ход его мыслей, но разрешение он дал, а больше ничего и не требовалось. По дороге мне постоянно приходилось отвечать на воинское приветствие. Стандартный армейский салют мне отдавали и рубежники, и гвардейцы, а встречные белые козыряли Маше. Меня узнавали, конечно, в основном не в лицо, а по неуставному плащу из густого волчьего меха. А девушки-рыцари под белыми плащами, в принципе, были слишком редким явлением, потому церковники, служащие в горловине, знали их всех наперечет. Мне-то можно было накидку и снять, благо замерзнуть точно не грозило. А от внимания я никакого удовольствия не получал, но тогда бы от казармы пришлось тащиться пешком, ведя конягу на поводу, а у меня время поджимало. То, что светлые нагнали на оборонительные линии едва ли не втрое больше народу, чем обычно, бросалось в глаза даже здесь, на улицах, расположенной далеко в тылу крепости. Да что там? Им для своих солдат и рыцарей пришлось позаимствовать гвардейскую казарму одного из небольших королевств. Своих сооружений на территории не хватило. Зато теперь в каждом форте первой линии был хотя бы один одаренный клирик. Будь так месяц назад, и не произошло бы то, что произошло, наверное. В любом случае, уже не проверить. Стаи волков, решившей, что нашли способ добывать легкое мясо, нападая на отступающих с первой линии отряды рубежников, больше не было. Сколько стайных монстров, застолбивших степь перед второй линией, было всего, и сколько в итоге сбежало, избегая истребления, я сказать затруднялся. А вот трофеев, вроде тех, из которых я пошил себе модную обновку, мы набили 169 штук. Неплохой результат для группы из 6 человек, правда? Даже при условии, что на нашей стороне сражался одаренный рыцарь света, все равно очень хорошо. К тому же из этих 17 десятков 35 тварей были вожаками, теми особями, которые могут заставить остальных атаковать, не считаясь с потерями, или, наоборот, вовремя отступить и напасть в самый неподходящий момент. Это раньше мне казалось, что все волки одинаковые. Что ж, пришлось узнать серых тварей получше, гораздо лучше, чем хотелось бы. Зато, как мне тут намедни рассказали сослуживцы, гвардейцы из гарнизона второй линии обозвали нашу шестерку «волчьей погибелью». Да-да, именно так, с больших букв и произносить с придыханием. Смешно, но вот эти рейды, принесшие столько славы, были по большому счету самоволками, моими. Потому что, если отвальные официально проходили лечение, Маша получила месячную увольнительную и могла заниматься чем хотела, то я-то продолжал проходить действительную службу. Разве что не по месту службы, а в качестве временно находящегося во внутренней служебной командировке офицера. Если совсем прямо, то Ромар нагло сдал меня в аренду армейцам из королевств, и, между прочим, совсем не за бесплатно. Благо, он все же согласовал это назначение со мной и деньгами поделился, потому что зарплата на контракте по стажировке мне не полагалась, как и отпуск, хоть какой. А деньги с магов-выпускников шли напрямую их альма-матер, в моем случае Ниссарийскому университету. Да. В общем, охота на волков-мутантов для меня сменялась расчисткой лазарета очередного форта. И так по кругу целый месяц. Но ничего. Все плохое, как увы, и все хорошее, рано или поздно заканчивается. Вот и моя командировка подошла к концу. Осталось только получить новое назначение. «Береги себя!» «Это ты береги себя!» Я с намеком обвел рукой вокруг. То, что две такие уважаемые всеми и необычайно авторитетные организации, как Белая Церковь и Войско Рубежа, могут столкнуться лбами из низового состава, что тех, что других, никто даже не думал. Честно говоря, я тоже сомневался. Открытый конфликт грозил мало того, что невероятными репутационными потерями обеим сторонам, так еще и неминуемо должен был вызвать раскол в условно едином человечестве. По сути, церковь и рубежники были тем цементом, что связывали людей всех социальных слоев, всех государств между собой, кроме жителей Лида, да. Вот уж кто от свары скорее выиграет, чем проиграет, хотя и тут не все так однозначно. Тем не менее, рекордное по количеству присутствия белых в горловине вообще и одаренных клириков в частности не могло быть случайностью. Только не тогда, когда войско ослабело, как никогда после того, как Кристиан увел лучших и самых опытных солдат и офицеров вглубь шрама. Все это закономерно заставляло командование рубежников напрягаться. «Я буду писать», — повторил я в который уже раз за сегодня. «И разыщу тебя. Только дождись». Вместо ответа Маша с лязгом встала на одно колено и четко, очень демонстративно поцеловала мне руку. Двое рыцарей, что стояли на карауле у входа в казарму, всеми силами пытались изобразить из себя статуи, но можно было не сомневаться. Очередной волне слухов «быть» — жест, на земле давно превратившийся в немного фривольную демонстрацию восхищения женской красотой, здесь все еще имел изначальный смысл. Подтверждение вассальной присяги. Официально я Машу освободил от клятвы служения сразу после потери печати, иначе бы она не смогла поступить на обучение в монастыре Белых. Теперь у нее были другие командиры, но... Одно дело освободить вассала от служения, другое... Согласится ли он с этим? Древние каноны, нашедшие отражение в современных рыцарских романах, однозначно были на стороне дочки кузнеца. Верность нельзя купить или продать. Хотя, как говорят, на просвещенном юге сейчас уже все немного иначе. Но тут, у нас на севере, старые порядки были до сих пор в ходу, и такое открытое выражение своих принципов вызовет лишь горячее одобрение у всех, кроме местного церковного руководства, конечно. Но и тем придется смириться, разве что постараются подгадить из-под тишка. Но и то вряд ли. Будущие паладины на дороге, знаете ли, не валяются, а временный союзник лучше, чем никакого. Тем более, именно церковь у нас тут самый большой спец по промывке мозгов, так что Митчелл наверняка на что-то дорассчитывает. Да, зато это дает мне железобетонную гарантию. Мой перевод к новому месту службы Рамар сегодня утвердит, а завтра я отбуду. Я потянул Машу за руку, заставив встать, и обнял. Я ведь уже говорил, что целоваться в доспехах – то еще искусство. Ну вот, повторю. Перед фасадом здания тылового штаба собралась целая небольшая негромко гомонящая толпа. Прошлой зимой тут было безлюдно, и я спокойно прошел внутрь, а сейчас рубежников, желающих что-то узнать, спросить или получить, наконец, новое назначение, приходилось сдерживать двум караульным. Не сказать, чтобы у лучших солдат человечества с дисциплиной были прямо проблемы, но некий не всегда здоровый энтузиазм присутствовал. Из-за того, что больше половины застав так или иначе оказались непригодны для дальнейшего функционирования, а счет только раненым шел на сотни, тыловому штабу вообще и отделу Ромара в частности пришлось перейти от личных приемов к рассмотрению письменно оформленных рапортов. Писать и читать среди рядовых умели не все, потому нередко притаскивали с собой более грамотных друзей, также застрявших в крепости, и в итоге получилось, что получилось. Раз в 10-15 минут выходил бедолага дежурный, раздавал предписания, иногда кого-то вызывал пройти внутрь, принимал новые документы, отбивался от «да мне только спросить на минутку», и цикл повторялся. Я покачал головой и повернул лошадь, объезжая здание. Странно, но о наличии у штаба заднего двора, куда смогли втиснуть не только плац, но даже небольшой полигон, мало кто знал. Тут не только попасть в святая святых тылового командования было значительно проще, меня здесь уже ждали. Пятеро мужчин в куртках с воротниками, отороченными волчьим мехом, обступили шестого и что-то весело обсуждали, то и дело похлопывая визави по плечу. Впрочем, услышав стук копыт, они как один обернулись и буквально во мгновение ока построились в короткую шеренгу, слитно стукнув по плечу кулаком. Моя кобыла испуганно всхрапнула и попыталась попятиться. Пришлось натянуть поводья, а потом и вовсе спрыгнуть из седла от греха. Что ж, тут и разумно испугался бы. Желтые волчьи глаза на человеческих лицах смотрелись впечатляюще. Настолько, что пару раз по темному времени суток и до мокрых штанов у случайных встречных доходило. «Все нормально?» – дежурно поинтересовался я. Отвальные невольно скосили взгляды в сторону вставшего в голове строя сержанта. «Так точно, товарищ лейтенант?» «Да хватит пялиться на меня уже, задрали, в порядке все со мной». «В порядке! Между прочим, я тут с вами только что вместе бегал, прыгал да пикой махал. Не умираю я, еще и дольше вашего проживу. Вот назло». Если кто думает, что охоту на волков я устроил из желания отомстить, короче, вы, мягко скажем, не правы. И плохо меня знаете вдобавок. Я не просто так уничтожал серых. Это была именно охота. Стайные, умные хищники оказались единственными тварями в окрестностях, органы которых ограниченно подходили для трансплантации людям. Особенно пришлось помучиться с глазами. У волков, как и у людей, размеры глазниц разные, и навскидку, особенно с большого расстояния, их не измерить. Пришлось разбирать поверженных противников и только в спокойной обстановке проверять размеры. Сначала охотились мы с Машей вдвоем, та быстро вспомнила старые навыки. Потом, по мере подбора органов, в строй постепенно вошел весь отряд, кроме Баюна. Мне буквально чудом удалось удержать сержанта на краю гибели, пока я судорожно потрошил прямо на поле боя уцелевшие после рукопашной стычки и светового удара туши. Когда половина внутренних органов уничтожена, умирают даже твари, кроме некоторых самых живучих. Стихия жизни во мгновение ока может зарастить страшную рану, но вот вырастить орган тут сложнее. Особую сложность придало то, что зарубежник уже вошел в процесс трансформации первой стихии. Именно из-за этого он и пострадал так сильно. Кристиан, по слухам, на литургии спокойно ходил. Верю, батя достаточно отмороженный, с него сталось бы. К сожалению, ни один клирик так и не смог пробить своим светом его тьму. В общем, я на скорую руку собрал организм Баюна до комплектного состояния, что называется, из того, что было. На раненого лично мне было страшно смотреть, если остальные видели только очень сильно побледневшего и осунувшегося человека, то я — путанную вязь зеленых светящихся линий по всему его телу. Увы, но что-то типа печати мне по-прежнему было не под силу, и пришлось наляпать кучу заплат попроще, которые при любом неверном движении грозили развалиться. Органы вели себя кто в лес, кто по дрова. Тьма с легкостью слизывала и растворяла мои конструкции. Более 20 полостных операций за 30 дней часть органов пришлось заменять по 5-6 раз. А я еще и банк пересадочных запчастей забил на случай, если бы сердце начало отказывать или там легкие. И все это со скальпелем в одной руке и магией в другой. Никаких машин искусственного кровообращения, маточных баков и прочей полезной биотехномагии из ЛИДа. Только собственные силы, только хардкор. А ведь параллельно мне еще кучу гвардейцев исцелять пришлось. Но, как я уже говорил, все плохое рано или поздно заканчивается. Одаренные клирики заткнули дыру с недостатком магов на второй линии, а я поднял-таки баюна на ноги. Сражаться он уже мог, но вот выпускать его надолго из поля зрения я до сих пор опасался. К счастью, нас должны перевести совместно. «Что сказал Ромар?» — поинтересовался я. «Что ты заварил кашу и вообще долбанный... Ай!» Соболь начал было честно цитировать начальство, но получил локтем в бок от косточки. «Ясно. Пойду пообщаюсь с нашим любимым командованием». Сделав вид, что ничего не произошло, елейным тоном сообщил подопечным я. Зарубежников дружно перекосило. Но я и этого не заметил. Обитель главного кадровика всея войска и в лучшие времена была завалена бумагой. Сейчас помещение в этой бумаге просто утопало. Чистые листы соседствовали со скомканными, на полу осталась узкая дорожка между битком набитыми распухшими папками. В воздухе висел почти забытый моими соотечественниками на земле плотный аромат книжной пыли и уже точно совсем забытый чернил. А самого Ромара, мужика далеко не маленьких габаритов, было едва видно за высоченными бумажными башнями, высящимися на его столе. Мда, если такое творится у этого хитрого лиса, то что в кабинетах у его подчиненных? «А, Арн!» Чтобы меня визуально опознать, офицеру пришлось искать просвет между документами. «Так точно, товарищ полковник. С таким разрывом в званиях даже на условиях доверительных отношений пренебрегать уставными телодвижениями точно не стоило. А то, мало ли, мне-то несложно и в случае чего инсубординацию не прилепить. Да, армия меня многому научила». «Лейтенант Арн, по вашему приказанию...» «Хватит воздух сотрясать. И так одной пылью целыми днями дышу». Ворчливо оборвал меня собеседник. «Лучше сюда подойди. На вот». Первый мне на руки лег подписанный приказ о присвоении вне очередного звания. Солидная такая даже не бумажка, а целый пергамент с сургучной печатью, носить который предполагалось свернутым в трубку в специальном поясном тубусе-кобуре. Не просто так, разумеется, а чтобы по необходимости тыкать в морду какому-нибудь феодалу, гвардейскому офицеру или функционеру белых. Тем, кто служил на рубеже, на руки подобные штуки не выдавали. А это значит, рапорт удовлетворен. Ну, я и не сомневался. «Череп?» Вслух удивился я, разглядывая оттиск. Вот уж не предполагал, что у войска такой символ. Кстати, если подумать, то я над укреплениями рубежников никогда не видел флагов или штандартов. Раньше я над этим как-то голову не ломал, а теперь задумался. «Не знал?» — криво ухмыльнулся офицер. «Наша история началась с темных страниц. Об этом теперь не принято вспоминать, особенно всяким там королькам. Но мы, командиры войска, должны помнить. Когда граница человеческих земель достаточно приблизилась к валу Шрама, жителями вольных поселений была обнаружена горловина. Сами деревни сделать с этой проклятой дырой ничего не могли. Зато информация утекла к тогдашнему союзу монархий, давно мечтавших наложить лапы на плодородные равнины к югу от нас. Это тут нет не то что крупных рек, вообще никаких. а уж на сотню километров южнее все иначе. Тысячи квадратных километров будущих плодородных полей и прекрасных пастбищ, если выбить оттуда тварей. А как выбить, если через горловину прут и прут новые? Рубежник посмотрел на меня, словно предлагая поставить себя на место властителей прошлого и решить эту задачу. Но ответа дожидаться не стал, сам продолжил. Требовалось в буквальном смысле этого слова заткнуть эту проклятую дыру. Разумеется, корольки не стали долго думать, как это сделать. Отныне пойманных преступников, обычных бродяг, крестьян, задолжавшие хоть серебрушку, их всех везли не на рудники, а лесами на север. Здесь выдавали самое плохое оружие, немного еды, и остриями пик выгоняли в степь. А чтобы такой вот вынужденный рубежник точно не мог вернуться к людям, выжигали на плече клеймо. Ромар постучал пальцем по черепушке на сургуче. Выбор был умереть, пытаясь сражаться с монстрами, или просто умереть. Из тех, кто мужественно выбрал первое, к большому удивлению высокородных, пославших к горловине смертников, некоторые умудрялись выживать и даже успешно давать отпор тем чудовищам, что вызывали у самых стойких рыцарей и гвардейцев безотчетный страх. Поскольку стояла цель перекрыть отсутствующий участок вала, такие группы начали снабжать продовольствием, какой-никакой броней. Потом пришлось дополнительно собирать наемников под знамена выживших под черным черепом. Из бывших крестьян и прочих доходяг получались слишком плохие бойцы. Годы шли, сменилось первое поколение рубежников, потом второе, пока не стало так, как сейчас. Мы помолчали, каждый думая о своем. Потом полковник молча протянул мне еще один лист. В этот раз обычной бумаги, то был внутренний документ. Впечатлять никого в пафосном плаще не требовалось. Предписание, номер, прибыть на опорный пункт, звонкие ключи и заступить на службу не позднее. Невзрачная на первый взгляд, пусть и составленная по всей форме, записка несла подписи начальника тылового штаба и самого Ромара, а потому в практическом смысле значила куда больше выданного ранее пергамента. Например, она не просто сохраняла за мной полученную на время командировки лошадь, но и позволяла забрать транспорт в казенных конюшнях на весь неполный десяток баюна, а также пополнить запасы провизии, обновить снаряжение и оружие, и просто послужить пропуском из штабной крепости наружу. Что ж, отлично, я своего добился не мытьем, так катанием. В гробу я видел эту горловину и защиту человечества. Опорный пункт у черта на рогах, он же поселок Отвальных, сейчас предел моих мечтаний. Да, там тоже есть твари, и тоже нужно временами защищать стены. Но делать это требуется куда реже, и никто не привлекает к деревне толпы измененных. Наоборот, местные всеми силами маскируют присутствие в лесу. Обычно офицеры на такие форпосты назначают из числа отслуживших аборигенов. Это там чуть ли не наследственная должность получается, но мне повезло. Прошлый лейт ушел с Кристианом на штурм центра Шрама, а уцелевшие зарубежники в один голос назвали меня. Может, командование и уперлось бы рогом, глупо отсылать хрен знает куда своего единственного виталиста, когда первая линия буквально на глазах рассыпается. И не всегда на раненых хватает спецсредств. Но тут сработало мое родство с генералом Кристианом и близкий контакт с Машей. Столь неоднозначную персону, еще и умудрившуюся засветиться с уничтожением волков, для упрощения и так сильно осложнившихся дипломатических раскладов действительно стоило задвинуть куда подальше. И три раза подумать, прежде чем решить в нужный момент выдернуть, как туз из рукава. В общем, у меня были все шансы спокойно дослужить свои 2 года, полагающиеся по контракту стажировки, плюя в потолок и занимаясь ровно 2 вещами – мониторингом активности тварей в уверенном районе и отслеживанием процесса заготовки и последующей отправки зелий. А потом пойти на все 4 стороны при всеобщем одобрении. Даже самих Отвальных, на мое место встанет получивший, наконец, к тому времени выслугой звание лейтенанта Байон. Для самих зарубежников служба в родной деревне была не такой уж синекурой. Им семьи кормить надо, занимаясь домом и бытом. Но я-то буду там не у дел общины. В чем-то, конечно, придется помогать, но уверен, времени свободного у меня наконец-то будет более чем много. Записи свои мне удалось сохранить, значит, смогу наконец овладеть до конца амулетным делом и печатями. Заодно отработаю процедуру отката старения, да и в химеростроении можно попрактиковаться. Ингредиенты там, что называется, рядом. А чтобы не рисковать, вызову Таню с ездовыми химерами. Вот только убежусь, что фон дикой магии для них будет безопасен. А то один раз уже обжегся. Ромар с намеком на меня посмотрел, типа «Гости дорогие, а не надоели ли вам хозяева?» Я в ответ неопределенно повел рукой. Ответа так и не было. Какого еще? От проклятия! До чего дошел? Столько бумажек, что я начинаю просто некоторые забывать, выругался полковник. Ему пришлось встать, чтобы дотянуться до верхней папки в одной из стопок на своем столе. «Держи, вчера пришла. В один день с весточкой от родни». «Получилось?» Я подался вперед. «Сволочь, это твой Рахман!» Раздраженно поморщился рубежник. «Удержал с меня 30% по-родственному!» Да, передавать деньги через гильдию купцов оказалось не самым выгодным занятием, но, учитывая отсутствие банков, единственно возможным. Повезло вообще, что Рона и Таня справились с моим поручением, ведь вполне могли и не застать. Забрать свою покупку можешь сразу у горца. Кое-как справившись с эмоциями, порекомендовал мне командир. Только сегодня вернулся, значит, до ночи будет торчать на накопительном складе. Не знаю, как и благодарить, товарищ полковник. Да я вот тоже не знаю, сварливо прокомментировал собеседник. То ли взять обещание, что точно уволишься с концами, то ли наоборот, что будешь продлевать контракт уже в полноценном варианте. Как вы понимаете, после такой многообещающей тирады я предпочел как можно скорее слинять, и тонкий листок воздушной почты развернул уже спустившись во двор. С глубочайшим почтением сообщаю вам, что указанная вами персона, ее благородие баронесса Карина Бертран, в добром здравии прибыла в свой манор и была принята мною соответствующими ее немалым подвигам почестями. Тронут и польщен вашим вниманием к нашему скромному герцогству и его ничтожным делам. Писано собственной рукой, милостью герцога отца нашего Эдмунда де Берга, управляющий поместьем и всеми землями окрестными Сэмюэль де Берг. Ну вот, еще один камень с плеч. Так уж получилось, что я даже пары слов не смог перекинуться с Кариной по возвращении. Чертовы волки смешали все планы. А она, выполняя наш договор, не провела и 3 дней, а на второй линии отбыла в баронство. И правильно сделала. Лично я, например, ничуть не горел желанием узнать, как проявится длительное воздействие шрама на моего будущего ребенка. Черт, еще одна головная боль. Что-то мне придется с этим всем делать, но не сейчас и не завтра. Слава свету! Горца пришлось подождать. Зарылся он в свои номенклатурные списки знатно. Наконец он мелькнул в воротах склада, призывно махнув рукой. Пришлось идти. «Сделал все, что ты просил, и даже больше», — довольно улыбнулся он мне, протягивая сверток. Я хмыкнул, развернул несколько слоев ткани, полюбовался на ладную, совершенно новую кобуру. Действительно, та еще головоломка. Откуда у мужика по кличке Горец во владении может взяться дорогущий артефакт-мед? Ну, никто бы не догадался, ага. «Это сарказм, если вы не поняли». Я откинул клапан кобуры, достал пистолет, еле сдержался, чтобы от восторга не цокнуть языком. Новый, пахнущий смазкой и кожей, без единой царапины на корпусе. Лаконичный, совсем не средневековый дизайн, ни одной лишней детали, Так, постойте. Это что? Экстрактор? Магазина? И... смазка? Движущиеся части в магометателе? Только не говорите мне, что... Быстро догадался. Похвалил меня расплывшийся в хитрой улыбке логист. Я с немым удивлением осмотрел прорезь в отъемном устройстве подачи боеприпасов, из зарядной прорези которого выглядывал тускло-блестящий бок снаряда-артефакта. «Серьезно? Я даже не сразу поверил, что надо мной не подшутили. Но погоди, он же стоит раз в 15 дороже!» «В розницу, да?» — хмыкнул довольный эффектом маг. «А я тебе от производителя подогнал. Но...» «Разницу, считай, Ромар оплатил». Офицер, с которым мы сравнялись в звании, изобразил в воздухе пальцами кавычки. «Я должен был ему одну услугу, вот теперь ничего не должен». «Но почему? Я все никак не мог прийти в себя». «Считай, пройдох перед тобой, так извинился», — уже серьезно объяснил мне Горец за подставу с Басом. «Передо мной?» Я все еще пребывал в сомнениях. «Ну, конечно. Ты же у нас важная птица. Арн, волчья погибель, сын самого. Еще затаишь зло. Кому от этого лучше будет?» «Мда... валить. Срочно валить и носу не казать из ключей все 2 года. Блин!» Конец книги. Текст читал Дмитрий Шабров.